Я целыми днями пропадал в лабораториях, где было просто невероятное количество дел. Время от времени меня заставлял появляться на производстве Вольф. Работа над пластинами Ушаковых и флюктуациями, для которых делали клетки побольше, чтобы они, не дай боги, не расстроились, и над моим устройством просмотра памяти застопорилась. Ученые никак не могли избавиться от болевых ощущений, а вот все остальное уже получалось на отлично. Я не знаю, может и правда получились все заявленные характеристики, я не проверял. Все-таки в тот раз, когда я просматривал воспоминания уже здесь, боль хоть и была гораздо слабее, но все же желание снова ее испытать, почему-то не появлялось. А вообще я учился. Учился управлять не армией, в которой помимо обычных бойцов было полно нечисти и даже нежить попадалась. Там мне более чем все остальное нужна была сила. Без способности вырвать голыми руками глотку у особо зарвавшегося вампира, на карьере темного полководца можно было сразу же ставить крест, иногда в буквальном смысле этого слова. Здесь силой решить можно было не все, далеко не все. Кое-какие вопросы, как и в моем мире без кулака, не решались от слова совсем, но в большинстве случаев нужно было договариваться. Договариваться, идти на компромиссы, врать с милой улыбкой на лице, пытаться изворачиваться, и многое подобное всему этому, составляло основу руководства не только различных предприятий, но и клана в целом. Для меня подобные методы не были в новинку, но никогда не являлись приоритетом, и я здорово проигрывал тому же Вольфу, которого, наверное, с рождения натаскивали на правильное ведение дел. К счастью, Юра был вроде бы на моей стороне, и я мог безболезненно для своей гордости и кошелька наблюдать за ним, и делать определенные выводы. Я пахал, как проклятый, всю неделю, пока лаборатории не заработали в нужном мне ритме, а в безопасности и отчетности не наступил относительный порядок. Как я понял, в последние годы ими практически не занимались, отслеживая только жизненно важные процессы. Но и в прошлом, с момента создания, бабушка вела лояльную политику в управлении. Она предпочитала договариваться со всеми. Но этого делать было нельзя, потому-то лаборатории распустились, как розы в розарии. За эту неделю я понял одну важную вещь. Если ученых действительно нужно было упрашивать, уговаривать и применять жесткие меры в очень дозированном виде, то вот службу безопасности, экономические отделы и всю обслугу необходимо было держать в ежовых рукавицах, да еще и с плеткой за спиной стоять, чтобы не расслаблялись. По-хорошему, здесь два человека должны управлением заниматься. Один будет отвечать за науку, а второй за все остальное. Где только взять этого первого? Помощников у меня не было, поэтому приходилось перестраиваться на ходу, направляясь из лаборатории к бухгалтерам, а оттуда к уборщикам, которых было много, целый отдел, потому что в местах с такой концентрацией различной магии было категорически запрещено применять еще и бытовые чары, только ручками с тряпкой и водой с химией. Проблем добавляло также то, что некоторые личности поначалу относились ко мне с изрядной долей высокомерия и презрения, вроде «Да кто ты вообще такой? Вали отсюда, ублюдок безродный!» Таких одним росчерком пера успокоил дед, официально назначив меня ответственным представителем клана за функционирование и развитие лабораторий. Личности попробовали было возмутиться, но тут уже я с нескрываемым удовольствием просто дал парочке особо ретивых пинка под зад, и остальные тут же успокоились, бурчали, конечно, не без этого, но вели себя вполне прилично. Я поручил начальнику охраны организовать за ними особо пристальное наблюдение, и в пятницу в торжественной обстановке, раздав предновогодние подарки, уехал домой, чтобы не возвращаться сюда до Нового года. Выходные я решил провести дома, валяясь на диване, и, наконец-то, прочитать книгу про Морозовых, чтобы хоть что-то узнать про мрачное серое здание, про которое, если честно, совсем забыл, окончательно замотавшись. Утро субботнего дня началось для меня поздно, и я бы еще подушку давил, если бы меня не разбудил паразит, которому приспичило носиться по комнате, не разбирая, где пол, где стены, где потолок, а где я лежу на кровати. Пробежавшись по всем моим ребрам и попрыгав на спине, он разбудил меня окончательно. «Ой, больно же!» Я вскочил с кровати и запустил в кота подушкой, на что тот посмотрел на меня, как нападавшую голос блоху, ухмыльнулся и исчез. «Вот же скотина какая!» Я покачал головой и пошел поднимать подушку. Спать уже ложиться не было смысла, и я решил немного размяться. В изучении своего семейного дара я довольно неплохо продвинулся, Поэтому, создав пространственно-временный карман, заперся в нем, чтобы не разнести полкомнаты. Занимался я со своим палашом, переплетая обычные навыки владения мечом с различными магическими проявлениями моих даров. В последнее время получалось совсем неплохо, и я, наконец-то, ощутил, что способен полноценно защититься и защитить свою семью от угрозы физической расправы. Свернув пространственно-временный карман, я направился в ванную, чтобы отмокнуть и слегка восстановить силы, изрядно потраченные во время тренировки. «Ты давно не медитировал», — в голосе Безликого послышалось раздражение. «Да неужели?» — я смотрел на него, не скрывая злорадства. «И почему тебя это так волнует? Мы не могли с тобой связаться, ты научился блокировать свой разум от нас», — раздражение в голосе только усилилось. «Кто вы?» — мой взгляд потерял все признаки веселья и стал жестким. «Кто вы такие, мать вашу? Почему я должен вас слушаться и впускать в свой разум? Когда-нибудь, ты узнаешь, но пока рано», — Безликий успокоился и покачал головой. «Зачем ты так сильно хотел встретиться? Ты начал интересоваться музеем магии», — ответил Безликий. «Это странно, это опасно, раз уж подвернулся случай, надо было попытаться выяснить об этом месте все, что только он мне захочет рассказать. Я не знаю, как охарактеризовать», — Безликий покачал головой, отчего его маска слегка съехала на бок, и он ее тут же поправил. Это был настолько человеческий жест, что я едва не потерял концентрацию. Скажем так, в доме на нижних уровнях может быть опасно, но, скорее, жутко, вдобавок к чувству безотчетного страха. Лишенные магии этого не ощущают. Кстати, а, собственно, почему, я продолжал смотреть на Безликого, который, едва ли не впервые на моей памяти отвечал прямо, а не загадками. Морозовы не считали, что они могут таить для них угрозу. Значит, все эти ужасы, это некие ловушки для магов, чтобы держались подальше, я прищурился. Было и так сказано много, глаза Безликого в прорезях маски блеснули. Постарайся больше не закрываться. Я открыл глаза и полминуты сидел, уставясь в стену. Как всегда, после встречи с Безликим, я ощущал некую дезориентацию, но хоть не тонул, и на том спасибо. Надо найти ту девчонку, хранительницу музея, и попробовать с ней договориться, ну или замутить, если уж совсем все глухо пойдет. Жаль, что я в этом плане на Вольфа не похож. Меня, в отличие от него, не слишком женщины своим вниманием балуют, пробормотал я, вылезая из ванной. Завтракать пришлось в одиночестве, дед уже давно уехал, а мать должна была появиться только в понедельник, о чем сообщила, специально позвонив из очередного отеля. В голове вертелся разговор с Евой, который произошел в тот день, когда Люсинда обезвредила мою бывшую секретаршу. «Так почему ты о ней ничего не сказала?» Я сверлил рыжую бестию яростным взглядом. Чтобы не запалиться, она поморщилась. «Вас бы понесло с ней разбираться, а сообщить о подруге могла только я, больше некому. Да не парься, от Лариски вам ничего не грозило, я ее контролировала. И я не вру, твоя дрянь на моей шее не даст мне врать в ущерб себе». Я внимательно прислушался к стражу, все было в порядке, Ева действительно не желала мне зла. «Кто же все-таки за этим стоит?» — пробормотал я, а она усмехнулась. «Я тебе уже говорила, что не знаю. И, поверь, за те полдня, которые я тебя не видела, ничего не изменилось». Я отложил вилку и задумался. «Так, кто имеет реальную власть, чтобы заткнуть всех? По идее, таких людей немного, особенно, если исключить императорскую семью. А, если ее не исключать, сколько там у императора родственников мужского пола? А ведь мне всего-то нужно узнать, кто из высокопоставленных лиц одновременно связан с кражей телепортов и со Снежинами. По отдельности, тут мало что можно сказать, ну мог где человек и с этой семейкой связаться? Конечно, мог, вон, даже Ушаковы общими делами с ними связаны. Да и телепортиков прихватить мог любой, кто имеет право к ним прикасаться, ну а что, в хозяйстве все пригодится. А вот когда и в том и в другом замазаны, вот тут уже стоит задуматься. Кстати, что-то Ушаковы молчат, и про нападение на Снежинных ничего не слышно. Неужели Егор все никак не может железных доказательств в главе своего клана предоставить? Ладно, подожду еще немного, а потом сам найду способ с ним связаться. Мне всего-то имя нужно узнать, а там и дед подсуетится и проверку складов инициирует. Что я буду делать потом, когда звезды сойдутся на одном человеке, я пока не представлял. Также я не представлял, как до него доберусь, если речь все же идет об императорской семье. Но об этом думать было пока рановато. Как найду, к кому подход искать, так за дело и возьмусь. А раньше времени чего суетиться? Придя к такому выводу, я решительно вылез из-за стола и направился в библиотеку, чтобы выполнить свое обещание самому себе и провести весь этот день на диване. Я даже успел открыть книгу и прочитать начало, из которого узнал, что Морозовы через одно поколение владели даром смерти, причем исключительно женщины. Ни одна из них не стремилась потерять дар, поэтому замуж не выходили и умирали бездетными. Эти сведения я взял на заметку, перевернул страницу, чтобы продолжить чтение, и тут дверь открылась и в библиотеку зашел Назар Борисович. «Константин Витальевич, доброго вам дня! К вам пришла дама, вы примете ее здесь?» Я отложил книгу и сел. «Назар Борисович, а тебе не приходило в голову, что я не хочу никого принимать, и что дама может пойти туда, откуда она сюда заявилась?» Грубо спросил я Дворецкого. «Но как же можно не принять даму?» Он так удивился, будто я только что решил послать подальше самого императора. «Так куда мне проводить Маргариту Сергеевну?» «А-а, так это Маргарита Сергеевна припылила», — протянул я. «Неужели у нее совесть проснулась? Хотя, о чем это я? Какая совесть? Ее у Марго отродясь не было. Проводи ее сюда. Ты прав, если я ее не приму, то потом буду страдать. Вот это однозначно». Ведьма влетела в библиотеку буквально через 5 секунд, словно под дверью все это время подслушивала. Хотя, с нее станется, она и подслушать может. Я все то время, пока она подходила к моему дивану, смотрел на ее ножки, обутые в сапоги на тонкой и высокой шпильке. «Как ты в них вообще ходишь?» – спросил я, когда она подошла вплотную. «И тебе здравствуй», – ведьма сложила руки на груди. «Ты так и будешь сидеть? Или все-таки оторвешь свою задницу от дивана и предложишь мне сесть? А ты что, сама это сделать не в состоянии?» Я ухмыльнулся и похлопал рядом с собой. «Ты вполне можешь расположиться здесь, рядом со мной. С этого места мы вполне можем быстро принять горизонтальное положение. А вот хамить не обязательно, тем более, что принять, как ты заявляешь, горизонтальное положение ни у кого из нас не получится, настроение не то». Ведьма опустила руки, повернулась, обнаружила за спиной кресло и села в него, закинув ногу на ногу. «Я по делу». «Да я понял, что не просто так навестить своего ученика», заскочила, я продолжал ухмыляться. «Вот ты смеешься, а мне, между прочим, нечего надеть на бал, и это настоящая трагедия». «Как это нечего надеть?» Я даже удивился. «У тебя образовалась не так давно прекрасная диадема». «О, да, диадема великолепна, вот только к ней у меня нечего надеть», прервала меня Марго раздраженно. «Это должен быть гарнитур, но ювелир запросил за недостающие элементы столько, что его едва не поджарило. А ведь мне еще к комплекту украшений нужно новое платьице». «Продолжай, я весь внимание». Я сел прямо. «Ты нашла захоронку, но не можешь в нее попасть?» «Да, черт бы все подрал», Марго раздраженно повела плечом. «Самое, наверное, смешное во всей этой истории то, что там очень богатое захоронение, но нет ничего смертельно опасного на входе. Только войти все равно никак не получается. Что там? Мне аж любопытно стало, что же тормозит всех на входе? Да еще и не слишком опасное. Какая-то мелкая нежить», Марго зубами скрипнула. «Очень быстрая тварь, которая бьет всех, выкидывает наружу и совершает много других пакостей. Пройти мимо совершенно невозможно. Но, что характерно, не убивает. А ты на что? Найди тело и сожги к такой-то матери». Я потерял интерес к происходящему и откинулся на спинку дивана. «Я не дурнее тебя», — прорычала ведьма. «Как я сожгу кости, если они внутри гробницы?» «О, как!» Я снова сел прямо. «И кто же так веселится?» «Князь Всеслав Ярославович, погибший в возрасте 3 лет», Марго смотрела мимо меня, на мгновение задумавшись. «Сам погиб, или...» — поинтересовался я, просчитывая про себя варианты. «Или...» — ответила Марго. «Оттого и гробница очень богатая. Дядька грехи замаливал, пытался откупиться. Получилось». Я с любопытством смотрел на нее. «Если судить по сохранившимся документам, нет», — ведьма покачала головой. «Этой гробницей уже много веков грезят охотники за сокровищами, а пройти никто не может. И чем больше кретинов туда пытается залезть, тем сильнее становится нежить. Подведем итог. Мы имеем богатую гробницу, мстительного духа, не дающего войти, и кости ребенка, находящиеся внутри гробницы». Я задумался. «Из невинно загубленных детей самая мощная и злобная нежить может образоваться». «Я в курсе», — ядовито парировала Марго. У троих моих помощников переломы разной степени тяжести, а у одного вообще башка проломлена. Я же просто не могу его поймать, как-то к нему приблизиться. А я тебе нужен, чтобы его замедлить, ведьма закусила губу. Одним из твоих несомненных преимуществ, она окинула меня таким взглядом, что я расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, потому что стало как-то жарковато, является способность влиять на время. Ты можешь его остановить и уничтожить, или просто затормозить, а я его прикончу. Это простая гробница, без различных ловушек, вроде той последней, где мы так бездарно проиграли. Я вовремя прикусил язык и закончил более нейтрально. Где мы потеряли столько денег? Обычная гробница, она кивнула. И даже без другой нежити, кроме мстительного духа юного князя. И даже недалеко отсюда, всего в 150 километрах. Ну, хорошо, я поднялся и потянулся. Давай попробуем. Все равно как-то развеяться надо, а то работа меня скоро доконает. Когда выезжаем? Да прямо сейчас, ведьма всплеснула руками. Если все пойдет нормально, то уже ужинать будем дома. Не сглазь, я направился одеваться, думая про себя, что у нас с ней никогда ничего не бывает просто. Глава 13. Собрался я быстро. Просто оделся потеплее, да кошелек взял на всякий случай. Вещи с собой решил не брать. Все-таки недалеко едем. В крайнем случае, если нас сразу постигнет неудача, вернемся назад, чтобы чуть позже поехать добивать гада, потому что я не оставлю дело неоконченным. К тому же, оставлять у себя за спиной разозленного духа – это развлечение то еще. Духи не так привязаны к месту, как другая нежить, и вполне могут его покидать, чтобы наказать придурков, осмелившихся его потревожить. Собственно, поэтому ведьма не плюнула на это дело, а пришла ко мне, чтобы закончить начатое. В данном конкретном случае материальная нажива волновала ее куда меньше, чем собственное благополучие. До искомой гробницы было действительно 150 километров, как и говорила ведьма. Вот только 50 километров мы ехали по скоростной магистрали, а вот оставшиеся 100 из них проходили по проселочной дороге, куда я свернул, по указанию моей спутницы. И благо сейчас была зима, потому что летом, подозреваю, эта дорога была совершенно непроходима, особенно, если пойдет дождь и грязь, из которой дорога собственно и состояла, перейдет в замазкообразное состояние. Можно было, конечно, пешком идти, ну или верхом, как вариант, с ночевкой под открытым небом под плащом на наскоро собранном валежнике. 100 километров не так и много. Дня за 3 вполне можно прийти на место, если нигде подолгу не останавливаться. Как только я об этом подумал, то едва на тормоз не нажал. Это надо же, как быстро я, оказывается, привык ко всему этому. К машинам, производству, где большую часть работы выполняют автоматы, которым магия лишь помогает, к лабораториям, в которых идут в основном разработки артефактов, а не башня мага, которую не всякий правитель мог себе позволить. А ведь не так давно эта же дорога была бы для меня весьма хороша, только потому, что она есть. И вот теперь возникает вопрос, а смог бы я вернуться, если бы представилась возможность? Боюсь, что мой ответ был бы «нет». И тому много причин, среди которых вот эта машина хоть и присутствует, но занимает далеко не первое место. Последним населенным пунктом на пути к гробнице оказалась крошечная деревня на 20 домов. Это была самая настоящая деревня с брехливыми собаками на цепях и дымом, валившим из труб. Правда, дым валил не из труб домов. На домах труб вообще не было, и топились, судя по всему, бани. Об этом мне поведала проснувшаяся ведьма, которая продремала почти всю дорогу, заявив, что она одна, поэтому я никуда с нее не денусь. В деревнях бани – не редкость. Люди пытаются как могут сберечь традиции. Но дома, по-черному уже никто не топит, разумеется. Да и канализация у каждого в виде вполне приличного санузла представлена, а не в виде загадочной будочки во дворе. Продолжала посвящать меня ведьма. Многие кланы, например, такие вот деревни специально содержат, чтобы семья могла приехать на отдых в выходные, в баньке попариться, отдохнуть на природу с комфортом, хмыкнула она. Вот эта деревня клану Леймановых принадлежит. Сергей Леймонов частенько здесь от прока с дочурки прятаться приезжал, пока она не образумилась, и Марго хмыкнула, бросив на меня насмешливый взгляд. Мы как раз ехали мимо добротного, я бы даже сказал, роскошного особняка, на крыше которого виднелась каминная труба. Камин, конечно же, не для обогрева, а для релаксации и придания романтичного настроения, Если намечается свидание, стоящая чуть поодаль баня была чуть меньше, чем средний дом в деревне. И вот когда мы уже почти проехали мимо, дверь бани распахнулась и оттуда выскочил красный Сергей Лейманов и с криком «Ух, хорошо-то как!» нырнул в снег. Следом выбежала какая-то девица, которую Сергей осыпал снегом, и она с визгом заскочила обратно в предбанник. Стоило ли говорить, что и сам Лейманов и девица были абсолютно обнажены. Вот так и раскрываются весьма неожиданные подробности. Я кусал губу, чтобы не заржать. А у Лейманова еще ничего так фигура, задумчиво проговорила ведьма. И не скажешь, что уже скоро шестой десяток будет разменивать. Надо бы навестить Сережу, узнать, как Ирина справляется. В баньке попариться, а потом в снежок. Очень, говорят, полезно для здоровья, особенно для кожи, подсказал я ей, за что меня одарили весьма яростным взглядом. Тут я не выдержал и заржал, и хохотал до тех пор, пока мы не подъехали к заправке. До гробницы от деревни нужно было проехать еще порядка 20 километров. То есть, если вдруг, не приведи боги, что-то случится, а в нашем с Марго случае, нельзя было исключать ничего, то придется бежать сюда за помощью по наполовину заметенной дороге, зимой 20 километров. Просто отлично, вашу мать, дорога очень сильно петляла. Подозреваю, что, если бы ее прокладывали по прямой, то вышло бы гораздо меньше. Объясни, какой смысл делать этот серпантин меду деревьями? Спросил я у ведьмы, которая в это время внимательно изучала какой-то документ. Какой серпантин? О чем ты вообще говоришь? Она сфокусировала на мне взгляд, пытаясь сообразить, о чем идет речь. Дорога. Почему дорога так петляет? Я бы еще мог понять, если бы таким образом пытались обойти слишком болотистую местность, или еще какое-то труднопреодолимое препятствие, но я хоть убей не понимаю, чем вот это дерево отличается вон от того, я указал рукой, какое именно дерево имею в виду. Подозреваю, что дело в деньгах, ответила ведьма и снова уткнулась в свои бумаги. Проблема дорог ее волновала мало, и она не хотела посвящать ей ни минуты своего драгоценного времени. В каких еще деньгах? Я искоса посмотрел на нее. Из-за постоянных поворотов отрывать взгляд от дороги не рекомендовалось, если, конечно, у тебя нет намерений намотать свою машину на ствол близстоящего великана. Керн, что ты привязался? Я не распределяю дорожный бюджет. Ведьма посмотрела на меня, засунув при этом документы в сумочку. Просто, это отличный способ распила этого самого бюджета. Дорога оплачивается по километражу, чем больше километров, тем больше денежек. А качество уже никого при этом сильно не волнует. И что, никому не пришло в голову проверить. Из тех, кто как раз бюджетом дорожным распоряжается, стремительно наступали сумерки, и в голову закрадывались сомнения, что мы сегодня вообще сможем по светлу доехать до места. Керн, ну что ты как маленький, ведьма закатила глаза. Тот, кто распределяет деньги, конечно же в курсе, и получает с этого свои положенные проценты. А вот кому-то другому думаешь охота тащиться непонятно куда, проверять дорогу, соединяющую какие-то паршивые четыре деревеньки. Так что, о дорогах, точнее, о их состоянии, заботятся кланы, кто, собственно, эти деревеньки и содержит. Третья, кстати, кернам принадлежит, если ты не в курсе, отсюда в 100 километрах. Приготовься, сейчас будет съезд вправо. Тащиться 100 километров по такому, нет уж, я как-нибудь без бани обойдусь. Я заметил съезд в последний момент, и едва успел туда свернуть, а то пришлось бы назад сдавать. Керн, вы владеете телепортацией, хмыкнула ведьма. К тому же в основной магистрали 3 съезда на эту дорогу, и тот, что идут к вам, еще ближе, чем Леймановская деревня от трассы. А, ну тогда ладно, я подъехал к лагерю, которые организовали еще помощники ведьмы, которые сейчас в больнице лежали в полном составе. Таких потерь ее команда даже отрывов не несла. Телепортами часто пользоваться нельзя. И уж не для того, чтобы в баньке молоденькую шлюху попарить. Кстати, а ты не хочешь посмотреть на нашу баню? Я остановил машину возле фургона, что-то вроде дома на колесах. Я даже исключение сделаю, и мы туда именно что телепортируемся. Керн, если ты не захлопнешь пасть, то я какую-нибудь часть твоего тела сейчас телепортирую, и, заметь, даже без помощи телепорта, ласково улыбнулась ведьма. Зря отказываешься, между прочим, в отличие от Сереги Лейманова у меня есть несколько преимуществ. Я моложе, я выше, и у меня нет молодой дочери, которая в любой момент может прервать наш отдых, заявившись очень не вовремя со своим приятелем на этот деревенский отдых. Сказав это, я резко заглушил машину и выбрался наружу, вдыхая морозный воздух полной грудью. Идиот, кто меня действительно за язык тянул? У меня очень богатое воображение, которое с удовольствием подкинуло мне изображение обнаженной Ирины, которая выбегает из парилки на снег с каким-то. Моргнув, пытаясь отогнать эту мерзкую картинку от мысленного взора, я сунул руки в карман, чтобы не радовать ведьму, своими сжатыми кулаками. «Нам туда», — она встала рядом и указала на едва заметную тропинку. «Пройти надо около километра. Ближе мы не решились лагерь разбивать». Она прекрасно поняла, какую глупость я сморозил, но, надо отдать ей должное, решила на этот раз промолчать. «Керн, пошли, скоро стемнеет. Итак, похоже, все-таки придется здесь ночевать, при любом раскладе». В этом я был с ней абсолютно согласен. К счастью, спать придется не в машине, и не на земле возле костра. Хотя, не будь здесь этого фургона, мы, скорее всего, вернулись бы в деревню, чтобы приехать сюда утром. Усыпальница князя выглядела приземистой, но, скорее всего, это впечатление создавалось из-за снега, который окутал ее словно саван. На первый взгляд никакой активности я не замечал, но, тут не угадаешь. Может быть, нужно было попытаться войти в гробницу, чтобы мстительный дух активизировался и напал на незваных гостей. По поводу предполагаемой границы, пересечение которой грозило нападением, ведьма ничего мне не говорила. Может быть, сама точно не знала. Уже с того места, как усыпальница стала видна, я двигался с осторожностью, но все равно не сумел среагировать на появление угрозы. Мимо меня словно вихрь пронесся, сбивая с ног. Вот сейчас я в полной мере осознал, о чем говорила Марго. Дух был не просто быстр, он был стремителен. Я не то что достать его магией не мог, я не был в состоянии проследить за его передвижением. Вскочив на ноги, попытался зарядить в едва заметной по поземке на снегу вихрь даром смерти, даже не оформленным во что-то более-менее приличное, и одновременно вызвал семейный дар, который замедлил все до такой степени, что я увидел застывшую в воздухе снежинку. Вот только эта тварь продолжала двигаться, гораздо медленнее, настолько, что теперь я мог разглядеть всю омерзительную сущность, в которую переродилась чистая душа неотмщенного ребенка. От этой сущности шла настолько сильная волна ненависти и злобы, что я окунулся в них с головой, тут же вытащив наружу все то, что запрятал глубоко на дно своей души. «Здравствуй, Зелон, чтоб ты еще столько же спал и не высовывался». Дух почувствовал темного властелина гораздо раньше, чем я осознал, что означает этот сковывающий саму мою суть холод. Он рванул к своему убежищу, в усыпальницу так быстро, как только мог в том сковывающем движении остановленном времени. Я же не спеша поднял руку, в которой формировалась плеть праха, способной захватить нематериальную нежить. Дух, почувствовав нешуточную угрозу своему существованию, увеличил усилия. Я сделал несколько шагов и отвел руку в сторону, активируя плеть, но тут эта дрянь решилась на отчаянный шаг. Дух успел прорваться в усыпальницу и обрушил часть свода, наглухо заблокировав вход. Как только камни рухнули вниз, я потерял концентрацию. Плеть рассыпалась прахом, время сделало скачок вперед, догоняя то, что было потеряно. Не удержавшись на ногах, я полетел головой в сугроб и едва сумел избежать ударов камнями по своей тупой башке. Зелон, зевнув, скрылся в глубине моего сознания, а один не слишком большой камень все-таки долетел до меня и ударил в спину, когда я уже начал подниматься на ноги. Грязно матерясь, я вскочил на ноги и погрозил кулаком в сторону гробницы. «Я тебя уничтожу, ты, маленький, мерзкий». Я замолчал, потому что у меня просто не хватало эпитетов для этой твари. «Керн». Обернувшись, я увидел бегущую ко мне ведьму. «Ты жив? Что с тобой? У тебя кровь?» Она принялась ощупывать меня. «Что произошло? Я ничего не понимаю. Только что появился этот проклятый дух, и тут же все рушится, а ты ранен». «Я не ранен, не сильно во всяком случае. Но я немного магически истощен. Семейный дар жрет манну, как не в себя. А еще жутко замерз и дико зол. Да нет, я просто в ярости», прошипев все это, я побрел по тропинке в направлении фургона. «Все равно ничего здесь больше сегодня сделать не получится. К лагерю мы пришли, когда уже совсем стемнело. Последние метры нам пришлось подсвечивать себе путь магическими светляками. В фургоне было вполне уютно, самое главное – тепло и светло. В нем даже был свет и небольшая кухонька. Но, самое главное, здесь был душ. Я приготовлю что-нибудь подкрепиться, а ты иди погрейся под душем», — распорядилась ведьма. «Слушаюсь», — я принялся раздеваться, а она зашла за перегородку и загремела кастрюлями. «Как насчет того, чтобы высушить мою одежду? Оставь ее на стуле, только расправь», — послышался из-за перегородки голос Марго. Я пожал плечами и выполнил ее требование, запоздало сообразив, что одеть-то мне больше нечего. Как обычно, вода помогала мне восстанавливаться, залечивая мелкие царапины, которые сначала даже неприятно пощипывали. Я закрыл глаза и оперся руками о стену, позволяя тугим струям бить меня по спине. Обжигающая, холодная ярость, которая проснулась во мне во время атаки духа, никак не хотела уходить. И хоть темный уже не проявлялся так явно, как еще пару часов назад, но бурлящие во мне чувства требовали выхода. «Ты там не утонул?» Я повернул голову в тот самый момент, когда дверь слегка приоткрылась и в крохотную душевую комнату заглянула ведьма. Я успел заметить, что она переоделась во что-то домашнее, прежде чем протянуть руку и втащить ее к себе за шторку. «Керн, да что ты себе позволяешь?» Возмущенная женщина попыталась вырваться, но я держал крепко. «Ты пришла потереть мне спинку?» «Нет, конечно», она снова попыталась вырваться и замерла, разглядывая меня с ног до головы. Тут только до нас обоих дошло, что так уж вышло, но она ни разу не видела меня полностью обнаженным. «А придется», я прижал ее спиной к стене, на которую только что опирался руками. «Марго, не дергайся, ради всех святых, я всегда шел тебе навстречу, теперь твоя очередь. Мне это очень нужно, пойми». Ведьма запрокинула голову и пристально посмотрела мне в глаза, словно что-то пыталась там найти. Но я-то точно знал, что, кроме никак не утихающей ярости, она вряд ли сможет там что-то обнаружить. Пока она смотрела, я уже развязал пояс на ее халате и уже хотел стянуть его с плеч, но тут Марго тряхнула своей рыжей гривой, которая сейчас больше напоминала прическу Горгоны, и положила руки на мою грудь. При этом она откинула голову на стену и закрыла глаза. Тотчас ее халат вылетел из-за шторки, и я наконец сумел найти выход, сжигающий меня изнутри стихии. Одежда, развешанная на стульях, в итоге высохла сама, а остывший ужин превратился в завтрак, но нас эти мелочи заботили мало. Да мы о них даже не вспомнили, когда перебрались из душа на кровать. Хорошо еще, что Марго выключила плиту, прежде чем идти интересоваться моим самочувствием, иначе нам еще и пожар бы пришлось бы тушить посреди ночи. Но пожара не было, и я уснул тяжелым сном, абсолютно вымотанный, чего со мной давненько не случалось. Глава 14. Когда мы подошли к гробнице, пошел снег. Он падал пушистыми хлопьями, а на улице странно потеплело. Нет, не стало тепло, а потеплело. Но вот тропинку начало заметать, и из-за этого я хотел расправиться с наглым духом как можно быстрее. Что-то меня не прельщало по колено в снегу ползти к машине, да и не факт, что на машине мы сумеем выехать на основную дорогу. Марго, конечно, женщина-огонь, но жить здесь и ждать, когда же нас спасут, я лично не собирался. Как мы туда войдем? Этот гад славно забаррикадировался. Марго подошла к плотной каменной стене, которая сформировалась из обрушенного свода. Самого духа поблизости не было, я был абсолютно уверен в том, что этот гад засел где-то сразу за завалом и настороженно отслеживал каждое наше движение. «Можешь подкоп попробовать», ведьма насупилась, а я усмехнулся. «Да, ладно тебе, это может оказаться весело. Вот ты подкоп и рой, если так охота, а я хочу уже сегодня вечером оказаться дома. И, кстати, ты, случайно, не в курсе, чего этот мстительный дух так испугался? Они обычно не слишком пугливы», она прищурилась, я же пожал плечами. «Испугался, что сильно замедлился. Когда ты настолько быстрый, что можешь собственную струю обогнать особо не напрягаясь, оказаться под вонючим душем не слишком комфортно». Я отодвинул ее в сторону и принялся внимательно осматривать завал. Мне нужно было выявить своеобразный ключ ко всему завалу, потому что по одному камню я его разбирать не собирался. «Ну-ну», Марго покачала головой, но, кажется, приняла мою теорию. Я, конечно, мог ей сказать, что привиденчик меня испугался, но это вызвало бы еще больше вопросов, потому что духи обычно людей не боятся, даже магов, даже некромантов. Вот только этот хрен явно почуял во мне не человека. И как же ты будешь проход освобождать, если бы ты не заигрывала с Израстцовым на педсовете, или где вы там учеников обсуждаете, то знала бы, что у меня не только дар смерти, воды и огня, помимо семейного, но и земля мне подчиняется вполне охотно, я саркастически усмехнулся, а у Марго порозовели скулы. Ух, ты, неужели я насчет Израстцова угадал? Отойди, а то каким-нибудь камнем зашибет. Ведьма благоразумно отошла в сторону, оставляя на свежем снегу следы своих длинных и тонких каблуков, а я призвал дар, которым пользовался к своему стыду крайне редко. Магическая нить устремилась к нижнему камню завала, и тот весьма охотно отозвался на этот зов. Камень слегка приподнялся, и вся эта огромная куча зашевелилась, грозя свалиться на наши головы. Но тут из-под земли, на которой под камнями совсем не было снега, что заставило меня, если честно, удивиться, выскочили несколько моих любимых големов, удержавших камни, а затем и вовсе отодвинувших их в стороны. После чего я отпустил дар, и тут же с матами отскочил в сторону, потому что ничем не сдерживаемая груда камней принялась распадаться на отдельные фрагменты. «Идиот, ты что, не мог предвидеть подобный исход?» – прошипела ведьма, которую мне пришлось выковыривать из ближайшего сугроба, в который она улетела, когда я сбил ее с ног, спасая от каменной лавины. «Да, как-то не подумал, я почесал затылок, по которому все же прилетел небольшой камешек. Почему ты решил, что конструкция достаточно монолитная получилась? Вообще-то я об этом не думал. Я думал только о том, как снова не попасть под влияние духа. Вчерашние перепады настроения мне совсем не понравились. В таком состоянии я могу наделать кучу еще больших глупостей, чем с этим проклятым завалом. Не то, что это слишком плохо, просто нерационально. И ведьме придется это как-то объяснять, а придумывать ничего не хотелось. Ладно, ведьма пристально всматривалась в открытый проход. И что дальше? Где наш не слишком дружелюбный хозяин? Прячется, где же еще? В глубине прохода я заметил размазанное движение, словно порыв ветра. Вот только двигался этот порыв в глубину кургана. Сколько здесь помещений? Одно, я с удивлением посмотрел на ведьму. Что? Не я же гробницу обустраивала. Она развела руками. Но, судя по сохранившимся документам, помещение одно. Погребальные дары должны располагаться по периметру, саркофаг установлен в центре. На самом деле, там не слишком большая зала. Да, я потер подбородок. Щетина за вчерашний день и ночь успела порядком отрасти, а приличной бритвы у Марго не оказалось. А ты уверена, что в усыпальнице есть что-то ценное? А-то, сдается мне, что дядька был не только полноценным засранцем, но и скрягой. Упомянуто как минимум в двух летописях и четырех статуэтках, полностью из золота и инкрустированных драгоценными камнями. Серьезно ответила Марго, не сводя взгляда с темного прохода, символизирующие четыре стихии, которые по идее должны были охранять сон князя. Не слишком-то они работают, пробормотал я. Нет, мне не показалось, внутри коридора бесновался дух, но выходить боялся, чувствуя меня, и почему-то внутрь усыпальницы зайти тоже не мог. А может быть, все-таки работают, вот только несколько неправильно. Марго, оставайся здесь, внутри мы будем только мешать друг другу. У тому же я не могу просто замедлить самого духа, только ускорить собственное восприятие до максимума, таким образом затормозив его. Для тебя все равно ничего не изменится, словно время просто остановится между двумя секундами. А вот попасть под дружеский огонь станет вполне реально. Прочитав на ее лице протест, я добавил, на тебя ложится весьма ответственная миссия, вытаскивать меня, если вдруг что-то пойдет не так. Керн, оклик ведьмы настиг меня, когда я почти вплотную приблизился ко входу в гробницу. Будь осторожен, поверь, я буду стараться очень сильно, пробормотал я в ответ, прекрасно понимая, что она меня все равно не услышит. Остановившись на самой границе коридора, я призвал сразу все дары. Там внутри на своей территории мстительный дух обладает всей своей силой. С ним и так справиться не слишком легко, а возле собственных костей, это становится и вовсе практически невыполнимым. Выдохнув, я пустил перед собой светляков и, заставив время замереть, шагнул внутрь. Все-таки я не зря довольно много времени и сил вкладывал в тренировки. Мои мышцы и кости теперь вполне нормально переносили эти безумные ускорения, не грозя лопнуть от перенапряжения. И это позволяло мне чаще прибегать к семейному дару, но все же не каждый день. И вот я второй раз за неполные сутки применяю свою возможность влиять на время. Стоило мне пройти пару метров, как светляки с негромким хлопком погасли, а мимо пронесся вихрь, стараясь сбить с ног и едва не опрокидывая на землю. Даже несмотря на замедление, вихрь обладал вполне приличной скоростью, а мне ускоряться еще больше, было невозможно. Таких нагрузок мой костяк точно не выдержит. Упрямо сжав зубы, я снова вызвал светляков и стеганул хлыстом тьмы просто наугад перед собой. Хлыст тьмы сформировался у меня в руке совершенно автоматически и, в общем-то, был для мстительного духа не смертелен, но довольно болезненен. Раздавшийся вой оповестил меня в том, что я попал, а содрогнувшийся под ногами пол весьма недвусмысленно намекнул, что пора бы пошевеливаться. Да непосредственно усыпальницы оставалось пройти метров 10, вход в нее был отчетливо виден с моего места. Не слишком понятно, откуда там шел свет, факелов на стенах я не видел ни одного, но разбираться с этим феноменом нужно было позже, когда разберусь с духом. Мимо снова пронесся вихрь, но на этот раз светляки не погасли, лишь замигали, но через несколько мгновений снова начали светить ровным ярким светом. Или у духа по каким-то причинам заканчивались силы, или же я влил в свои творения слишком много манны. Очередной удар хлыстом, змеившимся в моей руке, отогнал духа, а я рискнул и замедлил его движение еще больше, просто ощущая, как напряглись мои мышцы и связки, преодолевая немыслимое сопротивление. В вихре проявилось искаженное злобой лицо, на котором теперь читался ужас. Он попытался рвануть от меня в сторону, чувствуя исходящую для его существования опасность, но ничего не получилось, потому что я контролировал каждое движение духа, направляя его плетью. До усыпальницы с саркофагом оставалось пройти пару метров, которые давались мне все с большим трудом, когда дух, поняв мои намерения, завыв, решил атаковать. Он вложил в эту атаку всю свою ярость, весь свой страх передо мной, и, надо сказать, у него почти получилось вырваться из поля замедления, рванув в сторону на пределе своих возможностей, да так, что я не успел повернуться следом, он налетел на меня, сзади. Удар был настолько существенный, что я потерял концентрацию почти над всеми дарами, кроме семейного. Светляки погасли, плеть тьмы рассыпалась тонкой струйкой праха, а я сам не удержался на ногах и кубарем влетел в усыпальницу. Единственное, что я успел сделать, это закрыть голову руками, иначе точно убился бы об какой-нибудь камень из валяющихся на полу. Тем не менее, я здорово ободрал кожу на руках, да и лицо покрылось мелкими, кровоточащими царапинами. В бешенстве вскочив на ноги, я, даже особо не думая, что делаю, направил волну семейного дара вмчавшегося прямо на меня духа, наскоро оформив его в довольно несложное заклинание, которое я не так уж и давно накладывал на саркофаг князя, в самом первом кургане, чтобы безболезненно его перенести в другое место. Одновременно удерживать себя в ускоренном состоянии я больше не мог, поэтому, бросив заклинание в эту тварь, я свернул дар. Время сделало уже привычный скачок, я покачнулся и не без удовольствия посмотрел на застывший передо мной полупрозрачный комок ярости и ненависти. Обойдя его по кругу, довольно улыбнулся. Интересное открытие, и как многие открытия сделано по наитию, случайно. Я-то был свято уверен в том, что это заклятие действует только на материальный объект, например, на саркофаг. Суть его сводилась к тому, что вокруг объекта создавалось поле, в котором объект замедлялся до такой степени, словно законсервировался между двумя секундами. Оказывается, подобное поле можно создать и вокруг нематериальных сущностей, разных духов и привидений. Теперь, когда дух был обездвижен, можно было с ним окончательно разобраться, не торопясь и наверняка, освободив при этом чистую душу погибшего так давно ребенка от пленившей ее злобной сущности. Сейчас, когда все почти закончилось, я ощутил, что устал, что болят напряженные мышцы, порезы на лице. Кажется, когда я летел кувырком, то повредил пару ребер. Надеюсь, что не сломал. Мне еще домой столько километров пилить. Саркофаг открывался с трудом. Слишком много лет прошло, когда его закрыли, как казалось тогда, навсегда. Плоти на теле уже не было, только довольно хрупкие кости, выглядывавшие из наполовину истлевшей одежды, которая еще не вся превратилась в прах. Лежащий на груди юного князя предмет, на котором сомкнулись руки, привлек мое внимание. Это был медальон, сделанный из золота, с непонятным полустертым рисунком в центре. Я уже видел такой рисунок. В книге про Морозовых было похожее изображение. Аккуратно вытащив диск, стараясь не потревожить древние кости, Я спрятал его в карман и сделал шаг назад. Сзади послышался шорох. Обернувшись, я осмотрел запертого в ловушке духа и нахмурился. Мне показалось, что он сумел каким-то невероятным образом немного сдвинуться с места. И тут похожий шорох послышался из саркофага. Я перевел взгляд на кости и отпрыгнул в сторону, потому что в пустых глазницах черепа заполыхал синий призрачный огонь. Что за? Ждать уже было нельзя. Этот демонов дух оказался на редкость силен. Честно говоря, я очень редко видел подобную мощь в призраке. С моих рук полилось прямо в саркофаг обжигающее, яркое и чистое пламя, которое сразу же охватило начавшийся шевелиться скелет. Внутри домовины было настолько сухо, что огонь полыхнул так сильно, словно попал на порох. А может быть, это сам князь, устав уже терпеть подчинившую его тварь, пришел мне и моему огню на помощь, стремясь побыстрее обрести покой. Уже через минуту все было закончено, а оставшийся в саркофаге прах начал разлетаться, подхваченный порывом ветра. «Прости», – прошептал я, ногой ставя на место крышку. «Спасибо», – прошелестело в ответ, и, уже не злобная нежить, но нечто чистое и светлое вырвалось из временной ловушки и рвануло вверх, слегка коснувшись меня на прощание. Я сразу же почувствовал, как перестают болеть ребра, да и мышцы уже не дергало при каждом движении. Все огни погасли, и я остался в полутьме пустой, не представляющей никакой опасности гробницы. Почти минуту я стоял, тупо пялись в стену, затем мотнул головой и огляделся. Свет шел от стен, но не от самих стен, а от стоящих на полу фигурок. Я сделал шаг в их направлении. Керн, ты жив? Да ответь мне хоть что-нибудь. В голосе ведьмы прозвучала истеричная нотка. Я жив, хотя еще минуту назад считал это утверждение спорным, ответил я, и снова сделал шаг к фигуркам. «Заходи, уже можно». «Не шути так», — буркнула Марго, заходя в усыпальницу. «Я девушка нервная, могу и сразу с развоплощения начать». Она подошла ко мне и положила руку на шею, словно пытаясь убедиться, на самом деле я живой, или искусно притворяюсь. «На живых развоплощение не действует», — ответил я автоматически, а затем посмотрел на нее и указал на фигурки. «Что это?» «То, о чем я и говорила, золотые фигурки, символизирующие четыре основные стихии», — пожала плечами ведьма. А дядя действительно скрягой оказался. Ничего в поминальной камере не оставил, как и саму камеру не соизволил сделать. Вот только дядька даже эти статуэтки сюда не доставлял. Я решительно поднял одну из них. «Смотри, видишь, как искусно они выполнены, а самое главное, как огранены камни. Такую огранку стали применять лет через 300-400 с того времени, как погиб князь. Сдается мне, что мстительный дух появился гораздо позже, чем предполагалось, и эти статуэтки не имеют к защите никакого отношения». Словно в ответ на мои слова, в глазах неведомой зверушки, которую я держал в руках, вспыхнул тот самый синий огонь, который совсем недавно загорелся в глазницах черепа. Отшвырнув статуэтку в сторону, я кивнул ведьме. «Давай, развоплощай». Она нахмурилась, протянула руку и пробормотала заклинание, я не разобрал какое, но ответом на него стало грязно-фиолетовое сияние, окутавшее фигурки. «Вандалы херовы», — прошипела ведьма. «И как руки не отсохли такое сотворить с подобной красотой?» Само развоплощение и снятие проклятий заняло немного времени. Вот только в результате этих действий у каждой статуэтки выпали сапфиры, изображающие глаза, и сгорели в белесом призрачном пламени, превращаясь в зловонные лужицы. Как только проклятие было снято, статуэтки перестали светиться, и усыпальница погрузилась в темноту. Я сразу же активировал светляков, после чего поднял с пола две фигурки и сунул их Марго, а сам забрал оставшиеся две. Ничего, даже без двух камней, это довольно дорогие вещи, и на новое платьишко тебе точно хватит, успокоил я недовольную ведьму. Идиоты, не могли найти что-то менее ценное, чтобы свои сомнительные эксперименты ставить? Продолжала бубнить Марго. Да, а ты, случайно, не в курсе, этот молодой князь, его козел дядька и другие потомки к Морозовым никакого отношения не имеют, как бы невзначай спросил я, непроизвольно проведя рукой по куртке, в кармане которой лежал диск, не какое-нибудь, а прямое. Ведьма вздохнула. Князь был Морозовым, как и дядька. А что? Да так, ничего, я обезоруживающе улыбнулся и кивнул на саркофаг. Ну что, не будем нарушать традиции. Мы оба посмотрели по сторонам и прислушались к себе. Я первым покачал головой. Нет, ты была права, нам нужно нечто большее, чем испорченные статуэтки, чтобы податься безумию, а в других условиях это будет пресно и ужасно. Просто секс на камнях, от которого будут болеть спина и колени. Да уж, протянула ведьма, поехали уже домой. Если повезет, то заедем сразу к ювелиру. Я не хочу эту дрянь в дом тащить, хотя и уверена, что они полностью безопасны. Я не ответил, и первым направился к выходу. Она права, пора уже заканчивать с этим делом, а то скоро бал, а у Марго еще даже платья нового нет. Глава 15. Когда мы въехали в город, было уже темно, но, судя по тому времени, что показывали часы, до ночи еще далеко. Чувствовал я себя относительно нормально, прикосновение светлой души юного князя убрало усталость, даже запас манны в резерве восстановился, не до конца, правда, но и того, что было, хватало, чтобы чувствовать себя неразбитым корытом. Из всех полученных ран, остались только царапины на лице, но и они уже подсохли, чесались, правда, заразы, но это было малым из зол. «Тебя домой?» Я повернулся к ведьме, останавливаясь на перекрестке. «К ювелиру, я же еще там сказала», она зевнула и потянулась, а потом начала застегивать шубку и надевать пушистую шапку. «Ну, мало ли, вдруг ты передумала, куда ехать?» Я тронулся с места, раздумывая над тем, куда девать статуэтки. К магистрату, ведьма посмотрела в зеркало и поправила макияж. На самом краю площади стоит ювелирный магазин, вот нам туда. Хозяин всегда там находится до самого закрытия. Исключения, конечно, случаются, но они не слишком частые. Мы с ним всегда приходим к обоюдовыгодным компромиссам. Это тот самый ювелир, который с тебя за гарнитур к твоей диадеме решил содрать последнее. Я хмыкнул. Цена была назначена справедливая. Чего уж там, ведьма вздохнула. Такой набор камней и в таком качестве сам по себе стоит дорого, а тут еще и к единому образцу нужно подводить. Так что, я не в претензии. И что, этот самый ювелир ни разу не пытался тебя надуть? Я вырулил на площадь перед магистратом и медленно поехал по периметру, вглядываясь в дома. Заметив ювелирку, направил машину к ней, припарковался и заглушил мотор. Марго же в это время решила ответить на мой вопрос. Нет, конечно, она фыркнула, как кошка, и поправила шапку. У тех людей, в черепушках которых имеются мозги, прекрасно понимают, что злить мага смерти, как минимум, неразумно. Может же так получиться, что, разозлив этого мага, ты однажды не досчитаешься одного из родственничков в семейном склепе, и будет совсем уж неприятно, если в итоге этого родственничка ты обнаружишь в собственной кровати. Чаще всего это открытие для таких идиотов становится последним, зато науку очень хорошо усваивают родичи придурка, аж на несколько поколений вперед. Она повернулась ко мне и широко улыбнулась. А хозяин этого магазина очень умный человек и не позволяет себе доводить дело до подобного. А ты чего движок заглушил? Спохватившись, спросила она. Я, пожалуй, тоже продам свою долю, не нравятся мне эти драгоценные звери, меня передернуло. Если честно, у меня от них мурашки по телу бегают. У меня тоже, серьезно кивнула ведьма. И ведь точно знаю, что они обезврежены, и все равно. Она осеклась и не договорила то, что хотела сказать. Ладно, пошли, Аарон Семенович не работает допоздна, и скоро будет закрывать магазин. Она первая выпорхнула из машины и толкнула тяжелую дверь. Звякнул старинный колокольчик, оповещающий хозяев об очередном покупателе, и мы вошли внутрь помещения, попав в которое, я замер на месте. Словно время и реальность крутанулись, и вот уже я, темный Зелон, вхожу в ювелирную лавку какого-нибудь скряги-гнома. Полумрак и отделанный внутри деревом зал мог походить на что угодно, но только не на местную ювелирную лавку. Когда я сопровождал мать по магазинам, мы зашли в парочку ювелирных. Столько света, который был направлен в витрины, заставляя сиять и гореть огнем выставленные в этих витринах драгоценности, я вообще мало где видел, а здесь никаких витрин не было и в помине. Само помещение было маленьким и перегороженным посредине здоровенной массивным прилавком. Потолок довольно низкий и, как и все здесь, собранный из массивного бруса. При своем высоком росте, мне практически сразу начало казаться, что я его вот-вот коснусь головой. Очень неприятные ощущения, надо сказать. Да, даже у меня начала развиваться клаустрофобия, когда я впервые сюда попала, громким шепотом сообщила мне Марго. И как определить, что это именно ювелирный магазин? Я шептать не стал, продолжая оглядываться по сторонам. Кроме вывески здесь ничто даже не намекает на то, что здесь что-то связано с драгоценными камнями. Это потому, молодой человек, что я зарабатываю несколько иным, чем банальная продажа колечек и браслетиков на лодыжке для избалованных девочек. Я резко обернулся. За прилавком стоял пожилой человек, в костюме тройки, с небольшим брюшком, залысинами и аккуратной бородкой. А еще я мог поклясться, что секунду назад его не было. Подавив желание протереть глаза, я отступил в сторону, предлагая Марго начать переговоры о продаже. «Аарон Семенович, мы жутко устали и хотели бы избавиться от наших трофеев, чтобы уже поехать домой и лечь спать», — ведьма улыбнулась ювелиру. «Эх, молодость, поехать домой и завалиться в постель. Если бы ты только слышала, милочка, сколько эротизма в твоих словах». Аарон Семенович поднял руки к потолку. «Я же подавал желание нагнуть голову, потому что мне показалось, что пара бревен дрогнули и потолок стал еще ниже. Мы хотим завалиться в разные постели», — сухо поправила его ведьма и поставила на стойку статуэтки. «Сколько вы можете за них дать?» Хм, в руках ювелира появилась линза, которую он вставил себе в глаз. По щелчку пальцев прямо на статуэтку упал яркий свет, и Аарон Семенович склонился на ней, внимательно изучая. «Знак воды, судя по всему, работа середины 15 века. Не наша, скорее итальянцы. А почему глаз нет?» «Риточка, а где у этой прелести глазки?» «Глазок нет», — ведьма покачала головой. «На них было завязано проклятие, которое мы сумели снять только вместе с камнями из глазниц всех четырех животных». «Статуэток? Четыре?» Ювелир возвел глаза к своему жуткому потолку и что-то принялся высчитывать. «Камни в глазницах были сапфирами?» «Да, это были сапфиры», — ведьма нахмурилась. «Что это?» «Аарон Семенович, пожалуйста, не нервируйте меня. Покажите мне все четыре статуэтки», — и ювелир весьма требовательно постучал ладонью по столу. Я потянулся за своими тварюшками, которые рассовал по карманам, но тут из внутреннего кармана раздался звонок. Секунду, я вытащил телефон. На дисплее было написано, что звонит мама, и я не склонен дисплею в этом плане не доверять. Приняв звонок, я прижал трубку щекой к плечу, одновременно пытаясь вытащить статуэтку, которая, похоже, за подкладку зацепилась. «Слушаю», — проговорил я, делая усилие и вытаскивая статуэтку. Раздавшийся при этом треск успешно доказал, что я был прав в своих предположениях насчет подкладки. Я поставил статуэтку на прилавок и принялся доставать вторую, переложив трубку в другую руку. «Костя, ты чем занимаешься? У тебя голос, словно через подушку идет, голос матери, в отличие от моего, звучал ясно и достаточно громко. А еще в нем слышалось удивление напополам с тревогой. Я хотел огрызнуться, что она меня в очень интересный момент застукала. В этом моменте присутствует девушка и подушка, но на звонок матери я не мог не ответить. В последний момент прикусил язык, тем более, что вторая статуэтка уже стояла на прилавке. Я взял трубку нормально, прекратив зажимать ее щекой, и ответил. Я из кармана кое-что доставал и слегка придавил трубку. «А ты уже приехала домой? Или Вольф каким-то образом тебе ее передал? Юра мне прислал эту замечательную вещицу с нарочным. Собственно, я тебе звоню, чтобы попробовать и оценить, а также сообщить, что я приезжаю через 3 дня. Как только я приеду, мы сразу же пойдем за твоим костюмом. Надеюсь, что он уже готов. Твои мерки сохранились у портного, и он обещал мне, что все будет выполнено в лучшем виде». «Очень хорошо, а теперь извини, мне некогда». Я нажал на отбой, повернулся и наткнулся на изучающий взгляд суженных зеленых глаз. «Что, ты не говорил, что у тебя есть нечто подобное?» — протянула ведьма. «И не показывал мне, даже для демонстрации. Ты не спрашивала», — весьма неубедительно привел я довод 80% мужчин. По промелькнувшему в глазах пламени быстро сообразил, что ляпнул, не подумав, и тут же исправился. «Я тебе подарю, только до производства доберусь». Марго повернулась к Аарону Семеновичу, и я понял, что на этот раз ответ был абсолютно правильным. «Интересная вещь», — протянул ювелир. На статуэтки он при этом не смотрел, так что сразу стало понятно, что речь идет не о них. «Я слышал, что господин Вольф провел большую презентацию вместе со своим соучредителем довольно интересного проекта. Полагаю, что вы и есть тот самый соучредитель, и клан Кернов гордится своим птенцом. Это и есть та самая переносная телефонная трубка?» — спросил он. Я кивнул. «Надеюсь, они уже появились в продаже?» «Да, появились». Я убрал трубку обратно во внутренний карман куртки и кивнул на статуэтки. «Вы что-нибудь скажете по этим зверям?» «Ах да, статуэтки», — спохватился Аарон Семенович и принялся внимательно рассматривать те, которые еще не осмотрел. Процесс осмотра затянулся настолько, что ведьма нетерпеливо стукнула по прилавку. «Аарон Семенович, мы сильно устали», — проговорила она с нажимом. Ювелир распознал в ее голосе угрозу и тут же вытащил из глаза линзу. «Риточка, уж тебе ли не знать, что золото не любит суеты? К тому же я должен был убедиться в своей правоте». «В какой правоте? Что вам удалось выяснить при столь пристальном разглядывании статуэток?» Марго нетерпеливо постучала пальцами по столешнице. «Это Куривели, вот видите, фирменный знак мастера». Он повернул к нам одну из статуэток и указал на крошечную кувшинку, сделанную из белого золота, которая была прикреплена к основанию крыла этой неведомой химеры, которую изображала статуэтка. Фигуры были сделаны именно как комплект из 4 штук. Если продавать их поодиночке, то они существенно потеряют в цене. Согласно легенде, этот комплект был заказан мастеру одной весьма энергичной матроной, страстно желающей отомстить семье покойного мужа, которая обделила ее при дележке наследства. Весьма банальная история, надо сказать, для того времени. То, что глаза, как привязки проклятия, у статуэток отсутствуют, только придает пикантности и увеличивает ценность для любителей, но лишь в одном случае, если они проданы все вместе. А это возможно только на аукционе в аукционном доме Шумеры, процедила ведьма. Сколько приблизительно нам ожидать нашей очереди? Хаем, Аарон Семенович обхватил себя за подбородок и сделал вид, что задумался, затем посмотрел на меня из-под лобья. Знаете, господин Керн, а ведь у меня буквально на днях день рождения. Почти круглая дата, 63 года, как-никак. Понятно, я вздохнул. Подождите меня здесь, я мигом слетаю за небольшим подарком к безусловно круглой дате. О, вы так любезны, Аарон Семенович расплылся в улыбке и махнул рукой. Ну а пока вы летаете, мы с Риточкой чайку попьем, да я подумаю, что можно сделать, чтобы побыстрее выставить ваш замечательный набор в Шумерах. Поездка до производства и обратно заняла у меня час. Зайдя в свою приемную, я полюбовался на Люсинду, которая тщательно что-то записывала в ежедневник, разговаривая при этом по обычному телефону. Она меня заметила, но разговор не прервала. Как только он завершился, и девушка положила трубку на аппарат, то сразу же попыталась вскочить на ноги. «Какая быстрая обучаемость!» «Хвалю!» Я улыбнулся, глядя, как она потупилась. «Люсинда! Тьфу!» «Ты, можно мне слегка сократить имя?» Она посмотрела удивленно и кивнула. «Люся, кто звонил?»